В знакомом мне зале совещаний было людно и шумно, но когда вошли мы с Кириллом, все внимание переключилось на нас. В зале было около 20 человек. Некоторые сидели за полукруглым столом, но большинство толпились рядом. За столиком сидели Борис, рядом с ним мои знакомые, немец, англичанин и тот русский, который, как я думал, жил в Скандинавии. Напротив них сидели еще 5, мне незнакомых. Видимо, это были представители Астрала-2, собиравшиеся с моей помощью на совет с магами других реальностей. Все были в строгих костюмах, при галстуках. Полный официоз. Не было никого моложе меня. Все это сборище действительно готовилось к международным, точнее, к междуреальным переговорам. В зале были еще люди. 10. Я определил их как группу поддержки. Видимо, каждый делегат привел с собой еще кого-то. В толпе заметил и Федора, начальника аналитиков центра. Кирилл подошел к столу и поздоровался, выслушав встречные приветствия на разных языках, и представил меня. Причем потом представил вторично на английском. Я посмотрел на часы. Оставалось еще 5 минут. «Так», — сказал я. «Господа, давайте начинать. Время не ждет». Кирилл перевел, и представители завозились в креслах, устраиваясь поудобнее, расслабляя галстуки. Я занял то кресло, что стояло во главе овального стола. Я осмотрелся. Справа от меня сидел Борис, Кирилл, немец, англичанин и финн. Слева все остальные. Мне их не представили, и я попытался прикинуть, кто есть кто. Признаться, у меня ничего не вышло. Сканировать я их не собирался, а по внешнему виду мало что можно было сказать. «Внимание», — сказал я. «Сейчас мы начнем. Прошу вас расслабиться и не сопротивляться. Это очень сложный трюк, для него понадобятся все мои силы. Прошу вас, не прибегайте к своим способностям без нужды. Не экспериментируйте в астрале. И слушайтесь меня во всем». Кирилл перевел, и собравшиеся дружно закивали. Эту фразу я заготавливал заранее, еще вчера. Кажется, она мне удалась. Свет в зале потушили. Посторонний народ тянулся к стенам и притих. Я закрыл глаза и вышел в астрал Альвиона. Там подключился к своему источнику. Открыл полный доступ. После этого я послал вызов страннику. Мирион уже ждал. «Здравствуй», — сказал он, появившись передо мной. «Ну что, начнем?» «Ага», — отозвался я. «Делай сферу, а я пошел за первым клиентом». Странник кивнул, и я вернулся в тело. Все молчали и смотрели на меня, словно ждали, что я вдруг превращусь в дракона или выкину еще какой-нибудь номер. «Кирилл, смотри, пожалуйста, на меня». Тот подчинился. Он был спокоен и сдержан. Я решил начать с него, чтобы привыкнуть к процессу и не позориться перед иностранцами. Я потянулся к его сознанию. Набросил на него сеть и потянул к себе. Это было очень трудно. У меня не было таланта проводника, но сам процесс я знал. Притянул сознание Кирилла к себе, как это делается при обмене сознаниями. Я вышел в астрал, сохраняя связь с реальным телом. Можно сказать, я не вышел, а чуть высунулся. Мирион ждал. Поймав мой вызов, странник ухватился за сознание Кирилла и потянул к себе. «Иди», — шепнул я ему, — «не сопротивляйся». И он пошел. Это было странное ощущение, странное до жути, до дрожи в руках. Сознание Кирилла прошло через меня, сколыхнув всю мою энергетику, оставляя за собой клочья мыслеобразов, воспоминаний, расплывчатых ощущений. На секунду мне показалось, что из меня вытащили все внутренности, перемешали и вернули на место, как себя чувствует почтовый интернет-сервер, когда через него проходит письмо. Я скользнул обратно в тело и открыл глаза. В зале стояла тишина. Лишь было слышно, как шелестит вентиляция. Кирилл лежал в кресле, откинувшись на спинку и закрыв глаза. Рот его был полуоткрыт. Создавалось впечатление, что он спит. «Борис», — позвал я, — «смотри на меня». В этот раз мне было легче. Я был готов к тому, что произойдет, и успел подготовиться. Постепенно я вытащил в астрал всех. Особых проблем не возникло, разве что один из немцев запаниковал, когда Мирной протянул его к себе. Но мы быстро его успокоили, и все прошло удачно. Мне было тяжело. Очень. И даже не оставалось времени глянуть, что там происходит в сфере странника, начались ли переговоры. После отправки последнего делегата я хотел перевести дух, но не смог. Я боялся пошевелиться лишний раз, чтобы не нарушить контакты. Ведь я не просто вытащил эту компанию в астрал, я еще и держал их нити контакта. Я пропустил их через себя, превратившись в многожильный энергетический провод. Через меня шло 10 ниток контактов плюс моя. От сознания к реальным телам все они шли через мой туннель, потому что это был единственный путь в астрал. Эти нити были все насыщены энергией, которую пропускал через себя я. К счастью, я привык работать с большими объемами энергии, исправлялся с ситуацией. Но еще мне приходилось регулярно подпитывать эти нити, иначе они грозились порваться. В общем-то, ничего страшного. В этом случае сознание ослабело и возвращалось в тело. Вроде как человек просто исчезал из астрала. Механизм отсечения сознания от тела, как это произошло со мной, был совсем другим. Он больше связан с обменом сознания, чем с проведением. Одним словом, я оказался загруженным по самые уши. Мне почему-то представилось, что я выпил ведро воды разом, и теперь пытаюсь его в себе удержать. Сижу тихо, глубоко дышу носом и стараюсь не совершать лишних движений. Я подумал, что так долго не протяну. О том, чтобы активно участвовать в совете, и речи не было. Хоть послушать бы. Проверив, все идет ли нормально, и успокоив остаточные всплески энергии, я нащупал сферу миллиона и вошел в нее. Да, я так и знал. Сфера была создана в виде лесной поляны, посреди густого лиственного леса. Под ногами высокая трава, в которую зудели какие-то аналоги земных кузнечиков. Пахло свежестью и, кажется, цветами. Все собрание было в центре поляны. Устраивались на поваленных стволах деревьев. Нашей команде было выделено огромное длинное бревно, на котором поместились все. Напротив располагалось такое же бревно, на котором разместились представители других реальностей. В центре между ними на огромном пне восседал миллион. Заметив меня, он помахал рукой, приглашая сесть рядом. Я переместился к пню, стараясь сохранять внутреннее энергетическое равновесие. Между тем, участники этого лесного совета потихоньку осваивались. Наши перешептывались, оглядывались по сторонам и выглядели возбужденными. Все оставались в своих реальных образах. Вид 10 солидных господ в дорогих костюмах, рассевшихся на бревне посреди леса, заставил меня улыбнуться. Гости были да нельзя серьезны. Их было всего 4. Один – обычный чернявый человек, правда небольшого роста, спокойно рассматривал ногти. Его сосед, весь укутанный в просторный черный плащ, сидел, закрыв глаза. Дальше расположился высокий мужчина с аккуратной рыжей бородой и пронзительными глубокими глазами. Он был одет в алый камзол и алые штаны, в ногах сапоги, а за плечами болтался легкий плащ, одежда украшена вышивкой с золотыми побрякушками. Да, этот тип сразу бросался в глаза. Рядом с ним сидел невысокий человек, выглядевший самым страшным в нашем совете. Его бледное лицо было все в морщинах, губы бесцветны. Он был закутан в черные бесформенные тряпки. К тому времени, как я закончил осматривать собравшихся, все успокоились. Мирной встал. «Пожалуй, начнем», — сказал он. Переводчики не требовались. Обмен шел не словами, а мыслеобразами. Сознания общались друг с другом напрямую, как всегда в астрале. Но хоть одна проблема отпадала. «Надеюсь, меня знают все», — сказал странник. «В данном случае я выступаю посредником при переговорах. Сейчас попрошу назвать имена представителей Земли». Странник глянул на меня. Но мне было не до того, и отмахнулся, мол, сами разберутся. Встал Кирилл и представил всех землян. Как я и думал, кроме Германии, России, Норвегии и Великобритании, присутствовали представители Франции, Испании и Америки. Американцев, как и россиян, было 2. Конечно, эти своего не упустят. Дальше миллион представил гостей. Вот тут я навострил уши. Невысокий человек был главным магом реальности Таргон. Ни королем, ни президентом. Магом. Как я понял, на наш лад это было что-то вроде премьер-министра всей планеты. Второй человек был, как я понял, главой военного ведомства реальности Ксайсарин. Тот, рыжебородый, валом, оказался королем реальности Аасхаба. Вернее, одним из 2 королей. При нем был советник, тот самый пожилой маг. Однако, уровень был солидный. Я на такое и не рассчитывал. Пусть гостей мало, зато весьма важные. Это внушало надежды на то, что помощь мы действительно получим. И тут мне стало нехорошо. Произошел небольшой выброс энергии в источнике, которым я пользовался. В обычных обстоятельствах я бы его не заметил. Но сейчас этот всплеск всколыхнул меня всего. Пришлось быстро стабилизировать ситуацию, тратить энергию на усмирение волн. Я на пару минут буквально отключился, занимаясь своими делами. Когда я вернулся, усталый и злой, стороны обменивались приветствиями. Как раз наша сторона выражала радость видеть, удовольствие слышать, наслаждение испытывать и прочую чушь. Я понял, что если совет будет идти такими темпами, то надолго меня не хватит. Я встал, оборвал приветствие представителя Франции и сказал: «Переходите к делу. Мои силы не безграничны». Возникло небольшое замешательство. Представители Астрала 2 переглянулись. Француз смешался и сел. Или он, видимо, подумал о том же, что и я. Поэтому решительно взял быка за рога. Он в общих чертах рассказал мою историю, начиная с момента обмена сознанием с Авалетом. Потом рассказал про закрытие Астрала. В общих чертах все знали, в чем дело. Но сейчас была возможность получить более детальную информацию. Мне приходилось отвлекаться на регулирование потока энергии, идущего от источника, поэтому я много пропустил, о чем, впрочем, не жалел. Свою историю я знал. Дальше выступили представители Астрала 2. Чтобы не терять времени, от имени всех говорил Борис. Видимо, потому что основные события происходили на его территории. Он тоже не углублялся в детали, рассказывал про агентов Альвиона и про отстрел магов. Остальные представители подтвердили его слова и сделали по паре замечаний касательно международной ситуации. В заключении своей речи Борис потребовал объяснений у союзников Альвиона. Я же занимался энергией, Источник вел себя нестабильно. Микровсплески давали себе знать. И меня буквально штормило. Я был удивлен. Раньше такого за ним не замечал. Надо будет его обследовать. Но, разумеется, когда закончится вся катавасия. Ответную речь держали представители реальности Таргон и Ксайсарин. Те самые союзники Альвиона. Оба чуть ли не хором заявили, что им и их правительствам ничего не известно о такой возмутительной агрессии Альвиона по отношению к Земле. Они, дескать, просто вошли в союз с альвионцами по политическим и экономическим соображениям и вместе исследовали астрал. Карантин Земли, закрытие астрала, они поддерживали по исключительно эгоистическим причинам. Как оказалось, в последнее время, перед закрытием, действительно активность земных магов возросла. Ребята просто опасались конкуренции. Когда Альвион описал ситуацию с магией на Земле, наш бардак и отсутствие единого руководства главы Торгана и Ксайсарина занервничали. К тому же Альвион напирал на то, что земляне – кровожадные варвары, собирающие силы для экспансии в астрал. Техническая направленность нашей цивилизации тоже сыграла свою роль. Такой образ жизни для союзников Альвиона был чуждым и пугающим. В общем, они поддерживали закрытие астрала. Больше о Земле они не слышали, считали, что она просто закрыта непроницаемым щитом. Вот и все. Они удивились, что потребовалось не просто отгородиться щитом от Земли, но и лишить ее астрала как такового. Я во время этой речи несколько раз отвлекся, к тому же начинал слабеть. Такое напряжение не проходит даром. Кое-что упустил, но общий смысл был мне понятен. Потом оправдывался король, которого звали Шиантан Акламастан V. Звали его, конечно, немного не так, но это был самый удобный мысленный образ для нашего восприятия. Он, как представитель большей серединной реальности Аасхаба, первым делом извинился за всех. Разумеется, владыки его реальности ничего не знали про бесчинство альвионцев. Закрытие астрала Земли они поддерживали. Их в этом убедили соседи. Реальность Сефир, основные союзники Альвиона. Король сказал, что аргументы Сефира очень напоминали уже прозвучавшие здесь и были в целом убедительны. Я понял, что король не говорил всей правды. Наверняка было что-то еще, из-за чего его реальность пустилась в авантюру с закрытием астрала. Но он не счел нужным упомянуть это. Ладно, пусть. В общем, он тоже был не в курсе, что у нас такое происходит. Под конец своей речи король распалился. Сказал, что его обманули, предали, и он просто так это не оставит. С ним тоже было все ясно. Потом, совершенно неожиданно, Мирной попросил выступить меня, рассказать о реальных магах на Земле. Мне это было неудобно, приходилось отвлекаться на потоки энергии, но я все-таки рассказал. Рассказал в красках о том, как получил туннель в астрале, едва не умерев, рассказал о смерти Стаса и Олега. В красках описал тот ритуал, которым пользовались альвионцы. Потом описал ловушку, в которую чуть не попали я и Кирилл. И напоследок рассказал немного о том, как именно меня обманул Савалет, и что такое жить 2 года без тела. Мне не поверили. Просто не поверили. Никто из представителей иной реальности и представить не мог, что Альвион занимается такими вещами. Король шумел и требовал доказательств. Боб заявил, что кино и фотопленку он в астрал не протащит. Поднялся шум. Народ разволновался. Каждый считал, что именно он знает, что было, и главное, что делать дальше. Наконец Мирной всех успокоил, сменив декорации. Вся группа вдруг переместилась на камни, рядом с лесным водопадом и притихла. Доказательства. Наконец сказал советник короля. До того, не проронивши ни слова, могут быть разными. Да, ответил Борис. Но как мы можем их предоставить? У нас, видимо, немного разные представления о носителях информации. Ты, советник, ткнул пальцем на меня. Покажи мне это. Поделись со мной воспоминанием. Я почувствую, если оно было лживым. Верно, сказал Мирной. Я прослежу. При прямом контакте образов трудно лгать. Как правило, сразу видно, где настоящие воспоминания, а где просто придуманные образы. Есть такой способ. И он замолчал, погрузившись в себя. Борис смотрел на меня, чуть закусив губу. Потом он пожал плечами, мол, попробуй. И я попробовал. Я вспомнил, как я умирал, и как мое сознание улетало прочь. Я вспомнил, как умирал под ударами молнии Олег, как умирал на моих коленях Стас. Я пытался удержать дымку его сознания. Вспомнил стрельбу. Вспомнил Мартока. Я слил все это в отчаянный комок боли, ненависти, страха и отчаяния. А потом я передал получившийся образ всем 4 чужакам, решив не ограничиваться одним зрителем. Они это все почувствовали, как чувствовал я. Образы представителей Таргона и Ксиасарина поблекли, сделались прозрачными. Король Асабы вскочил. Его образ тоже менялся. Из-под алого костюма проглянул железный панцирь. Лишь его советник сидел спокойно. Закрыв глаза, он вспоминал мои впечатления. Наконец, когда все закончилось, он открыл глаза. В них я увидел жалость. Он жалел меня. На какой-то миг я поймал его взгляд и понял, что он неизмеримо старше меня, и ему жалко молодого несмышленыша, попавшего в переплет. «Это правда», — глухо сказал король. вернув себе прежний облик. И этого нельзя так оставить. У наших, у землян, хватило ума вести себя тихо. Впрочем, моя борьба со скачками энергии тоже давала себе знать. Они сидели как скованы, чувствуя порой, что едва-едва удерживаются в астрале. Первым опомнился Борис. Он поднялся и шагнул вперед. Вы видели, какова ситуация. Мы, маги Земли, беспомощны перед этой угрозой. Для нашего мира реальная магия – нонсенс. Наша цивилизация к этому не готова. Мы от имени всех магов Земли просим вашей помощи. Все представители Земли встали и коротко поклонились. Видимо, это было спланировано заранее. Уж больно ладно у них все вышло. Мы просим, продолжал Боб, избавить нас от нашествия Альвиона. Помочь приструнить его и прекратить оккупацию Земли. Также мы просим разблокировать астрал Земли, вернуть ему его природное состояние. Наша организация способна его контролировать. Все дальнейшие переговоры будут вести только с нами. Советом магов Земли. Вот не думал, что это увижу. Совет магов Земли. Настоящий совет магов. Тогда, год назад перед закрытием астрала, я пытался найти такую силу, которая могла сойти за совет. Мне это не удалось. Мои попытки переговоров с альвионцами были авантюрой, чистой воды. И вот сейчас совет действительно был. «Мы сделаем все, что от нас зависит», — сказал маг из Гаргона. «Ведь на месте Земли мог оказаться и наш мир. Мы не могли предположить, что Альбион вынашивает захватческие планы. Как мне кажется, — осторожно сказал маг из Ксайсарина, — наше правительство пересмотрит отношения с Альбионом. Скорее всего, альянс с ними уже не будет приоритетной задачей. Мы проведем тщательное расследование». Король Асхабы был мрачен и, на удивление, спокоен. «Это займет день. Может, два. Если то, что нам показали, подтвердится, а я в этом не сомневаюсь, мы будем готовы предоставить вам любую помощь, вплоть до военной. Такое гнездо агрессии нельзя терпеть». И мы... Дальше я не дослушал. Связь с источником снова прыгнула. Канал сошел почти на нет. Я тут час вывалился в астрал, чтобы не отвлекаться на сферу. Нет, только не сейчас. Я черпал и черпал энергию источника, стремясь взять от него все, что он был способен мне дать. На секунду мне показалось... Все. Канала не удержать. Но обошлось. Укрепив каналы гостей дорогой энергии, я потянулся к источнику. Что с ним сегодня? Каких сбоев я еще не видел. Я потянулся к нему. Сосредоточился на нем, мысленно его ощупывая. Вроде, все как всегда. Вот известные мне слабые места по краям. Вот бешеное ядро, которого я опасался касаться. Вроде, все как всегда. Толчок. Я вздрогнул и тут же потерял контакт. На меня повеяло чужой энергией, мощной и злой. Ну конечно, как я не догадывался. Идиот. Это же внешнее воздействие. Кто просто пытался заслонить от меня источник. Сомнений больше не было. Альвионцы вышли на охоту. Конечно, они не знали, где мой источник. Где я и где сфера. Меня можно было найти. Сферу при большом желании тоже. Но источник нет. Либо вы знаете, где он, либо нет. Альвионцы не знали. Они просто били, нанося удары по всему астралу. Ставя щиты и крепя барьеры своей реальности. Они знали про совет. Знали. Вот дьявольщина. Если дать им еще несколько часов, пожалуй, они разыщут меня или сферу. Пора было закрывать лавочку. Я вернулся в сферу и обнаружил, что все стоят молча. Странник замер на месте, подняв руку. Я поймал его озабоченный взгляд и понял, что он знает. Наверняка он почувствовал последний удар альвионцев. «Пора», — сказал странник. «Нас ищут». Первым исчез король, мгновенно растаял в воздухе. Следом пропал его советник. Немедленно секунды я стал гасить каналы источника связи, проходящие через меня. Аккуратно, по одной. Я лишал их поддержки, и сознание возвращались в тела. Это было грубо, но действенно. Моим подопечным была обеспечена головная боль на полдня. Но ничего. Я думал, что они это переживут. Когда я отправил последнего, Кирилла, то обнаружил, что в сфере остался только миллион. «Готов?» – спросил он. «Все», – отозвался я. «Они все дома. Задержись на минуту», – попросил странник и исчез. В тот час растаяла и сфера, и остался висеть в пустоте. Но я даже не успел удивиться. Пришел вызов от Мириона. Он звал меня в другую сферу. Я скользнул по ниточке приглашения и очутился в тесном шалаше из веток, на которой густо росли листья. «Что случилось?» – спросил я у странника. «С тобой хотят поговорить», – сказал он. «Отнесись к этому серьезно. Я скоро вернусь». И он исчез. И сейчас на его месте появился новый образ. Это был советник короля. Теперь я рассмотрел его одежду. Черная роба, напоминавшая мне монашескую рясу. Видя так близко его лицо, я понял, что он действительно стар. Действительно, это значит, что ему было за сотню лет. Его выдавали глаза, глубокие, как озера, внимательные, цепкие и чуть выцвевшие. Глаза человека, повидавшие очень многое. «Очень. Корвин», – тихо сказал он, – «я буду говорить с тобой. Вы король? Я. Шиантан – мой брат. Ну, конечно. Весь этот царственный показной гнев – суетливость. Это все было игрой на публику. Ваше высочество, отозвался я, чувствуя себя неловко. Черт возьми, не каждый день приходится разговаривать с властелителем реальности. Чем обязан? Ты странник, сказал настоящий король, чего имени я не знал. Ты должен стоять выше всего этого. В каком смысле? Думаю, тебе известна такая вещь, как государственные интересы. Каждый монарх печется о своем благе. О благе своего государства и своего народа. И не всегда это благо на пользу соседям. Несомненно, подтвердил я, не понимая, однако, к чему он клонит. Ваш совет магов – не исключение. Такое дружное выступление не могло обмануть меня, прижившего десяток похожих советов. Так, похоже, он даже старше, чем выглядит. Совет магов – штука долговечная, но что ему нужно? Подумал я. Я вижу, что они пекутся о благе, каждый о своем. Их думы направлены на получение преимуществ. Ваш совет еще не стал единым целым, единым монархом земли, если ты понимаешь, о чем я. Наверное. Я буду говорить с тобой. Я вижу, что ты печешься не о своем благе. Ты не хочешь ничего для себя лично. Ты хочешь блага для всех. Так и должно быть. Ведь ты странник. А какой там странник? Смутился я. Я обычный землянин. В страннике меня записал Мирион из-за того, что я 2 года мотался по астралу. Нет, улыбнулся старый маг. Ты странник. Потому что ты выше мелких дрязг. Тебя заботят судьбы астрала в целом. Странниками не становятся. Ими рождаются. Странник – это образ мыслей, мировоззрения, воспитания. Ты был странником еще до того, как попал в астрал. Мы не будем об этом, у нас мало времени. Слушаю. Я был смущен. Слова мага воспринимались как похвала, но был в них и странный намек. Я отщепенец? Не такой, как все, рожденный для чего-то, чья судьба заранее определена. Я не знал, хорошо это или плохо, но эти слова не доставили мне радости. Итак, сказал король, я прошу тебя, присмотри за своей реальностью. Не дай появиться новому Альвиону. Ты силен и опытен, ты настоящий маг. Ты в ответе за свою реальность. Вы поможете нам? Напрямую спросил я. Да, несомненно. Мне трудно будет убедить родню в необходимости поддержать землю. Но я сделаю это. А чего вы от меня хотите? Только одного. Чтобы ты помнил, странники не принадлежат к одному государству. Они жители астрала. Хорошо, сдержанно отозвался я. Было не очень понятно, к чему этот король клонит и чего он от меня хочет. Присмотри за ними, ладно? Монарх сложил руки на груди. Если тебе будет нужна помощь, обращайся. И он исчез, ушел из сферы. Чего он хотел? Мирной появился внезапно, материализовался в полуметре от меня. Он был встревожен и напряжен, словно ждал удара. Говорили? Спросил он. Ага. Слушай, не пойму, чего он от меня хотел. Нет, странник вскинул руки, словно отодвигая меня ладонями. Это только для тебя. Не желаю слушать. Но помни, он монарх своей державы. И этим все сказано. У него свои интересы. Имей это в виду. Интересы, интересы, раздраженно думал я. Все на них просто помешались. Мирион, как ты думаешь, из нашего сегодняшнего собрания выйдет толк? Нам окажут помощь? Окажут. И быстро. Если ты еще не понял, то знай. Я привел представителей оппозиции. Кажется, так по-вашему. Ты представляешь, что они сделают, получив такую информацию? Да они 100 лет будут ловчить, выигрывая время, просчитывая варианты. Нет, усмехнулся странник. Тут все делается быстро. Если ты сегодня не стал королем, то следующий рассвет встретишь на плахе. Когда ждать вестей? Завтра. Свяжись со мной в это же время. Я постараюсь добыть информацию. Ты сможешь найти меня, если я не выйду в астрал? Мне к вам в реальность хода нет. Ваш астрал закрыт, так что я буду ждать твоего вызова. До завтра. До завтра. Эхом отозвался я, и видя, как исчезают и странник, и его сфера. Устал. Только сейчас, когда все кончилось, я понял, как устал. Меня штормило, носило на невидимых волнах. Сознание мутилось. Можно было сказать, что у меня кружилась голова. С огромным облегчением я нырнул обратно в тело, отключаясь от источника. Когда я открыл глаза, в зале было шумно. Говорили все разом, кричали, как стая спугнутых галок. Я пошевелился, приподнимаясь в кресле. И тут же рядом появился Кирилл. «Что случилось?» – спросил он. «Почему мы разбежались?» «Нас пытались засечь альвионцы». «Не стоило рисковать», – отозвался я, нашаривая дрожащими руками пластиковую бутылку с водой. «Но ведь вы управились?» «Да, мы успели договориться». «Почему ты задержался?» «Договорился с Мирионом о завтрашнем сеансе связи. И о связи вообще. Я почти не врал. То есть не врал, просто не говорил всей правды. Я подумал, что Астралу 2 незачем было знать про мою беседу с королем. Помоги мне подняться», – попросил я Кирилла. Он с готовностью подставил свое плечо. Опираясь на координатора, я встал. На нас никто не обращал внимания. Делегаты разбились на группки и что-то бурно обсуждали. Каждый говорил на своем языке. Как я понял, они вводили в курс дела тех, кто не был на совете. «Куда идем?» – спросил Кирилл. «В офис», – ответил я. «Спать. И не буди меня часов в 6». И мы пошли в офис. Конечно, я мог добраться и сам, но все же мне было настолько плохо, что от помощи я не собирался отказываться. Остаток дня я проспал, как сурок. Выспавшись, я поднялся с постели и потребовал еды. Ее мне принес Сергей. Мы поболтали о трубках, обменялись парочку старых анекдотов и расстались. Сергей ничего не спрашивал меня, то ли не знал, чем мы занимались, то ли наоборот хорошо знал. Он заторопился. Было около 9 вечера, и его ждали дома. Когда он ушел, я загрустил. Дом. Его ждали дома. Как это замечательно, когда тебя ждут дома, когда у тебя есть дом. Я жил в последнее время в офисе, и можно было сказать, что у меня не было дома. Тоска. Внезапно мне захотелось подняться, сказать, рабочий день окончен, и пойти домой, чтобы меня там ждали, чтобы был горячий ужин, тихий разговор, интересное кино по телевизору, немудренные житейские радости. Я с тоской осмотрел кабинет, помнил вдруг, что чистое белье закончилось, а грязное небрежно запихнуто в сумку. Пора было его и постирать. Интересно, есть тут поблизости прачечная? Или в целях своей секретности мои портки будут стирать специально выделенный человек? Тоска. Я поднялся и обследовал переносной холодильник. Он давно уже не холодил, превратился просто в ящик. В нем еще было 3 бутылки пива, но это, вопреки обыкновению, не радовало. Я открыл одну и сел за компьютер, прихлебывая пиво. Играть тоже не хотелось. Все вокруг казалось мелким, глупым. Люди – картонные фигурки, проблемы надуманы. Радости вовсе нет. Ради чего это все? Ради чего я бьюсь, как рыба об лед? Ради чего гибнут люди рядом со мной? Астрал. Ради астрала. Чтобы он был свободным. Вот ради чего. Да кому нужен этот астрал? 90% землян никогда не узнают о нем. Им просто не позволят узнать. Я встал и прошелся по комнате, ощущая в себе раздражение. Астрал. Господи, сколько суеты из-за него. Может, ну его к черту? Тогда, год назад, я произносил эти слова как мантру, как молитву. Твердил себе, что в этом смысл жизни. Теперь, получив желаемое, я понял, что не все так радостно, как представлялось в мечтах. Если бы я знал заранее, может, я бы не стал суетиться. Кажется, я влез не в свое дело. Правители, короли, президенты. Куда ты попал, странник? Стоила ли овчинка выделки? А Париж – мессы? Нужен ли нам, землянам, астрал? Год назад я бы, не задумываясь, ответил «да». Теперь я не знал. Но оставался еще Альбион. Да, с этим надо разобраться. Астрал астралом, а вторжение врага надо остановить. Вот ради чего следует напрячься как следует, вылезти из шкуры. Вот моя новая цель. Что ж, они хотели боевых действий, они получат их. Но не сейчас. Телефонный звонок отвлек меня от размышлений. Это был Кирилл. Он пытался вытащить меня на маленький совет к Бобу, подвести итоги встречи. Я в сердцах послал его подальше вместе с Борисом и всем Астралом 2. Кажется, он понял, что настроение у меня не ахти какое. И не стал больше приставать. Я взялся за вторую бутылку пива и все-таки сел за любимую игрушку. Надо было отвлечься. Что такое на меня нашло? Бред, тоска, сплин, хандра. Через часок я прикончил и вторую, и третью бутылки и банально завалился спать. Мне ничего не снилось.